Настаська Сидиги вовсе освирепела. Ей все мерещилось, что слуги тайком пьют воду в подвалах. Она выгнала их всех из дому, оставила только самую смирную Анну, да еще девку Манефу. Анна была в великой тревоге. Как там брат? Как Глеб? Не случилась ли беда? О себе она не думала. Только однажды почему-то привиделась. Еще в Киеве, в рождественской святке, выскочила она из землянки, лентой перевязала кол в тыну. А утром разглядела, кол оказался с корой. Значит, будет жених богатый. Сейчас, вспоминая эти детские забавы, усмехнулась горько, так и не нашла свою одолень траву. Анна положила на колени сарафан боярни, расшивала его в талии, задумалась горестно. Что на стене с Ивашкой, с Глебушкой творится? Может, и в живых уже нет. А она здесь сидит с этим проклятым сарафаном. Раздался крик Настаськи. «Анька, хоть в подвал, принеси кувшин с водой, да гляди, не разлей!» Что пить ту воду Анна самовольно не станет, Настаська была почти уверена, не однажды уже проверяла. Анна сняла наперсток, воткнула иголку в материю. На дворе вечерело. Спустившись в подвал, Анна при свете плошки набрала в кувшин воду из открытого чана меж огромных глиняных бочек вдоль стен. В подвале было прохладно, слабо пахло виноградным соком. Настаська забеспокоилась. Уж не лакает ли влагу бесценную? Она стала тоже спускаться по лестнице в подвал. Выгоню проклятую тихоню, если что замечу. Анна подняла уже кувшин из чана, когда услышала крик над ухом. «Ты что здесь медлишь?» Анна обомлела. Кувшин вывалился у нее из рук на каменный пол. Настаська пришла в неистовое бешенство. Схватив подвернувшуюся под руки железную скобу, она с криком «Ах ты, тварь!», что есть силы, ударила девушку по голове. Анна рухнула на каменный пол. «Подымись, мерзавка, не притворяйся!» Продолжая стоять над ней со скобой, закричала Настаська. Анна недвижно лежала. Струйка крови текла из ее головы, смешиваясь с водой. «Неужто прибила?» Настаська ковырнула ее ногой. «Слышь, но будет притворяться!» Настаське стало не по себе. Хорошо, что хоть мужа дома нет и никто не видел. Она подтерла тряпкой кровь на плитах, оттащила в сторону Анну, прикрыла рогожей. «Ночью в саду закопаю», — лихорадочно думала она. «А Манефь, скажу, мол, сбежала девка». Манефу мучила жажда. В поисках глотка воды прокралась она вечером в подвал. Трясясь от страха, что ее застанет здесь Настаська, оглядела темные мрачные углы. Слабый свет плошки сгущал тени, и Манефь, казалось, нечистая сила притаилась за чаном. Вдруг она услышала тихий стон и похолодела от ужаса. Ноги прилипли к полу. Стон повторился, он был жалкой, детской. И Манефа пересилила себя, подошла к рогоже, приподняла ее край. Анна открыла глаза. Лицо ее было белее мела. «Ты что?» — шепотом спросила Манефа. «Настаська убила!» «Ах, подлая!» — вскрикнула Манефа, и куда страх ее девался. «Погоди, погоди!» Засуетилась она, разорвала нижнюю юбку свою, перевязала Анне голову. часом позже за тобой приду. — Боязно мне, — всхлипнула Анна. — Прикончит она меня. — Ну ладно, погляжу, что убивица делает, — сказала Манефа и выскользнула из подвала. Настаська в своей горнице холила перед круглым бронзовым зеркалом лицо, протирала его душистым маслом. Манефа возвратилась к Анне. — Ты стоять можешь? Анна поднялась, голова кружилась, ноги были будто не ее. — Обоприся мое плечо, — предложил Манефа, — а я тебе в дальней клети, в подполье спрячу. А завтра к брату и Глебке сбегаю. В тот же вечер на город упал благодатный ливень. Он шел от моря спасительной стеной и хлестал весело наотмашь. Тьму тараканцы, в облепившей тело мокрой одежде, открывали иссохшие рты, набирали влагу в ладони, подставляли посудины. Потоки бурливо побежали по мостовой, канавам, проложенным вдоль нее, заполняли колодцы, оставляли позади себя лужи. Струи барабанили по крышам, пузырились на площадях. А на утро вои со стен увидели. Половцы ушли. Так после бури вдруг очищается небо, и трудно представить, что только-только клубились мрачные тучи, раскаты грома сотрясали землю. Снова безмятежно синева небо, ласков залив. Половцы ушли, оставив лишь прибитые ливнем пепелище, да трупы во рву и на подоле. Еще ночью прискакал Кузембе, в его шатер на кургане Орлова могила, гонец от великого Кагана. Отрак приказал снять осаду тьму таракани и немедля поспешить к Дону. Суда, объединив свои силы, шли русские. Ночью Настаська, не обнаружив в подвале Анны, подумала с тревогой. Уползла гадина. Мужу решила сказать, что девка сбегла с полюбовником. Фряк заезжий к ним, мол, заходил, сморчок востроглазый. Вот с ним и сбегла. Сколь не корми холопку, а она все на сторону глядит. Трапезовать Настаська вышла, оплывши, сонная. Накричала на Манефу: «Дрыхнешь? Анна-то верно своровала что? Теперь и не сыщешь ее? Поди, харч отнеси мужу. Да гляди, если кроху тронешь, головы не снести». На улице Манефа услышала радостную весть. Половцы ушли. Боярина она не разыскала, он был уже на княжьем дворе и побежала к землянке Ивашке. Ивашка очень нравился Манефе, такой добрый, заботливый, никогда грубого слова не скажет. Она даже видела его часто во сне, то ласково гладила его волос, то кормила пирогами. Звонили в буйной радости колокола тьму тараканских церквей. Пономари сплели их голоса над городом, возвещая спасение. Услышав этот колокольный хор, истово крестились люди в корчеве и в морях, во всех владениях тьму таракани. Обнимались незнакомые на улицах, оплакивали погибших жонки. На княжьем дворе Вячеслав щедро одарял дружинников золотыми гривнами. В соборе, откуда бояре уже несли свое на время сложенное богатство, поминали тех, кто, храбрствуя, скончался от многих ран, кто бился, не имея страха, и архиепископ Арсений, возвещая о чудном освобождении града, возносил благодарение Богу. Пробежали по вдруг ожившим торгам глашатаи с криком «Княжий приказ!» «Всем невоям сдать оружие! Княжий приказ!»